Он не просидел на скамейке и 10 минут, как из-за угла вынырнула полицейская машина с двумя копами. Белая крыша патрульной машины слегка поблескивала в слабых лучах ноябрьского солнца, и он вдруг похолодел. В груди, грозя захлестнуть его с головой, волной поднимался прежний страх. Бежать? Но куда? В глубину парка? Бессмысленно, и Джонни прекрасно это понимал. Поэтому он заставил себя остаться на месте и только судорожно перебирал в памяти, что у него в карманах. Слава Богу, с облегчением вздохнул, вспомнив, что выкурил последний косяк еще вчера. Уж эти ублюдки не преминули бы сунуть его в кутузку под любым предлогом и загремел бы за милую душу, как кое-кто из знакомых ему котов, у кого случайно обнаружили товар. Усилием воли Джонни заставил себя сидеть на месте, с видом чудака, беспечно разглядывая многоквартирный дом напротив выхода из парка, и как будто не замечая, что патрульная машина притормозила у обочины, и копы окинули его быстрым, внимательным взглядом. Оставалось надеяться, что ему повезет. Но нет, с противным чавканьем хлопнула дверца машины, и он услышал стук каблуков по тротуару. Шаги приближались, и вот две тени, длинные и узкие в лучах вечернего солнца, упали на скамью возле него. «Дышим свежим воздухом», — осведомился один из них. Джонни поднял глаза, стараясь изобразить на лице неподдельное изумление, хотя и понимал, что все пропало. Какое уж тут изумление, когда страх судорогой свел мышцы, превратив лицо в застывшую маску. Джонни чувствовал, как едкий запах исходит из каждой поры его тела, а уж копы чуют страх получше, чем кобели аромат течной суки. Он ослеп и оглох от ужаса, вдруг решив, что напутал, и у него осталось еще немного зелья. Потом вспомнил, что выкурил последний косячок, и его немного отпустило. «Ого!» — пробормотал он немного дрожащим голосом. «Душно!» — вот и вышел подышать. «А у нас вот труп объявился», — буднично сообщил второй коп. Джонни растерянно заморгал. В эту минуту он почти ненавидел себя за то, что испугался. «А откуда это дурацкое чувство?» — недоумевал он. «Ведь он чист, как стеклышко». Но недаром он родился и вырос в этом самом районе, который был плоть от плоти его. Одно присутствие копа нагоняло на него страх. Джонни не знал и не мог знать, как это — ничего не бояться, когда не чувствуешь за собой вины. Чувство это было ему незнакомо. Он бы и рад был смело смотреть им в глаза, но не мог. «Труп?» — тупо переспросил он. «Да что вы!» «А ты, небось, и знать об этом не знаешь?» — спросил первый коп. «Нет, нет, конечно, не знаю». «Парня укокошили из самодельной пушки», — продолжал полицейский. «У тебя такая есть?» «Нет», — сказал он. И почти не покривил душой. Когда-то у него и в самом деле была такая пушка, но это было давно, еще задолго до того, как копы взялись очистить район от многочисленных банд. Джонни мигом почуял тогда, что пахнет жареным, и решил, что с него хватит. Закопал пушку вместе с длинным тяжелым ножом, который на несколько дюймов превышал размеры, разрешенные законом штата. Нет, он не то чтобы остепенился. Джонни с тех пор не раз доводилось участвовать в схватках, происходивших между уличными бандами, но при этом он орудовал исключительно тяжелой бутылкой и булыжником, или, взобравшись на крышу, норовил сбросить противнику что-нибудь тяжелое на голову. Но с тех самых пор избегал носить в кармане оружие. «И никогда не было?» — осведомился коп. «Нет, никогда», — солгал он. «Ты знаешь парня по имени Луис?» Вдруг он догадался, кого они имеют в виду. Луис по кличке Мексикашка. Джонни нервно облизал губы. «Я их полным-полно знаю, и все они как один Луисы», — пробормотал он. «Верно, но только одного из них зовут мексикашка Луис. Ты его знаешь?» «Да, знаю», — кивнул он. «Конечно, кто ж его не знает?» «Но ты в особенности, верно?» «Почему это я в особенности, интересно знать?» «Может быть, потому, что твое имя Джонни Лейн?» «Ну и что?» — удивился он. «Ну, я Джонни Лейн. И что с того? В чем дело, собственно говоря? Из-за чего шум?» «Может, все дело в том, что Луис чуть было не трахнул твою девчонку 2-3 недели назад? А может, в том, что вы с Луисом заварили хорошую кашу, правда, не здесь, не в Аполло? Мы слышали, что у Луиса получались чертовски хорошие кастеты. Да вот только опробовать он их решил на твоей физиономии, а тебе это пришлось не по душе, верно, Джонни? Может, поэтому ты знаешь его лучше других, а, парень?» «А то я один такой, да? У многих парней были стычки с Луисом. А кастеты его всякий здесь знает. Черт разберет, из чего он их делал. Наверное, на свалках рылся, но получались они у него что надо. Впрочем, после той заварушки в Аполло Луис старается держаться от меня подальше и к девушке моей не пристает. Хоть кого здесь спросите, всякий скажет». «Вот тут ты попал в самую точку, парень», — кивнул первый коп. «Что? Я не понимаю. Луис и впрямь больше никому не пристает, больше не пристанет. Я спросил тебя о самодельной пушке. Именно из такой его и убили». У Джонни опять пересохли губы. Откуда-то издалека, где на противоположном конце парка высился кафедральный собор, донесся унылый перезвон колоколов. Пронзительно сигналя, словно посылая вызов небу, вторил ему какой-то грузовик. На мгновение повисла тишина. Даже ветер, казалось, застыл, боясь нарушить ее. И Джонни готов был поклясться, что чувствует на губах мерзкую бензиновую гарь, пропитавшую весь этот город. Он застыл, не слыша ничего, кроме пронзительных воплей клаксона. Но вот грузовичок затих, и вновь не было слышно ничего, кроме отдаленного шороха колес по асфальту, да еще сумасшедшего стука его собственного сердца. «Я не стрелял в него», — пересохшими губами прошептал он. «Знаю», — саркастически кивнул первый коп. «Именно поэтому ты и удрал, как перепуганный насмерть заяц, как только мы появились на горизонте». «Послушайте», — заговорил он, лихорадочно стараясь воззвать к их здравому смыслу. «Я его не убивал. Все верно, мы с ним в последнее время не ладили. Но его многие терпеть не могли. Хоть кого угодно спросите, вам всякий скажет». Лица обоих копов оставались бесстрастными. «Господи, да зачем мне было его убивать? Будто у меня других забот нет, как только пойти да прихлопнуть мексикашку Луиса». «Да ты у нас деловой. Прямо-таки не минуты свободной», — сухо подтвердил второй. «Большие дела проворачиваешь, а, парень?» «Да нет, но...» «Эй, послушайте, ну сами скажите, за каким чертом мне понадобилось убивать этого подонка?» «Эй, кончайте, ребята, ведь не думаете же вы, что...» И тут он заметил, какой взгляд у первого полицейского. С ужасом покосившись на второго, похолодел. Тот смотрел на него точно так же. И Джонни все понял. «Что ж, в логике им не откажешь», — как-то вяло подумал он. «Кто-то убил мексикашку Луиса. Само собой, он был подонком, каких поискать. И в то же время он был жителем их города. Кто-то прикончил этого сукиного сына, стало быть, надо убийцу найти». В их глазах все это, вероятно, выглядело не более странным, чем выписывание штрафа за неправильную парковку. «Остав они это, и какая-нибудь большая шишка непременно поднимет такой шум, что всем чертям станет тошно. Всякое отребье завалит улицы мусором, копаясь в помойках, как это когда-то делал Луис. А потом того гляди, вообще станут стрелять в открытую. Дохляки станут валяться на мостовой, а им, копам, выходит, собирай. В общем, наступит бедлам, а так не пойдет. Поэтому выход оставался только один, и все трое это знали. Надо арестовать первого попавшегося бедолагу. Вот, к примеру, хотя бы он, Джонни, чем плох? Рыльца в пушку, впрочем, как и у любого в здешних краях. К тому же зол на Луиса из-за того самого дельца с его девушкой. Да еще та маленькая стычка на 125-й улице, когда чуть было не прикончили его самого. Надо отдать должное Луису. Он сделал все, что мог. Ему просто не повезло, бедняге. Иначе сейчас был бы мертв Джонни, а не он. Так что чего ломать голову, когда готовый кандидат в убийцы, вот он, под рукой. Все они тут такие, черт возьми. Так что бери любого, не ошибешься, и дело с концом. Такая логика была ему понятна. Он знал правила этой игры. Знал еще с тех дней, когда сопливым пацаном таскал грошовые конфеты из ловчонки Джейка Сосковича, что на Ленокс-авеню. Только на этот раз все было куда серьезнее. Речь шла об убийстве, а значит, не стоит и надеяться, что все ограничится взбучкой и серьезным предупреждением на будущее. Люди, как правило, терпеть не могут, когда в городе кого-то убивают. Даже таких ублюдков, как мексикашка Луис. Трудно спорить с подобной логикой, однако Джонни решил не сдаваться. «Послушайте», — начал он, — «я вам верно говорю. Мы все давно уладили между собой, я и Луис. Будь я проклят, если у меня были причины. Так почему ты сбежал?» «Что? Почему ты сбежал?» «Дьявольщина, а вы бы не бросились на утек на моем месте. Я не хочу неприятностей, тем более с полицией, вы же понимаете». «Ну, так считай, что ты их получил, парень», — перебил его первый коп. «Да чего мы тратим время, припираясь с этим чертовым нигером?» — вмешался второй. И тут все стало окончательно ясно. Их логика, простая и незамысловатая, была понятна Джонни. В памяти всплыли слова «Помни 1935 год». 35-й был годом расовых беспорядков. В городе до сих пор об этом не забыли. В те дни копы свирепствовали как никогда, и черным лучше было вообще не показываться на улице. И вот теперь на Джонни вдруг будто повеяло атмосферой тех страшных дней. Он понял, спорить с этой логикой бесполезно, у него нет никаких шансов. Собравшись с духом, он впечатал согнутое колено в живот одного из копов, а потом со страшной силой ударил его по затылку сцепленными в замок руками. Тот явно этого не ожидал. Согнувшись вдвое, он рухнул на дорожку, а его напарник с проклятием схватился за кобуру, где, как было известно Джонни, находился пистолет, так называемый «полицейский специальный». Резко и страшно грохнул в тишине выстрел, но Джонни уже успел молниеносно юркнуть за патрульную машину. Уже он протиснулся под решеткой, собираясь пробраться на сиденье рядом с водительским и удрать. Конечно, идея могла показаться дикой, даже сумасшедшей. В конце концов, только безнадежный идиот может рассчитывать смыться на полицейской машине. Но что было делать? Неужто лучше сесть на электрический стул за убийство этого ублюдка Луиса? Нет уж, слуга покорный, — думал он. А все шло к тому, Джонни это знал. За спиной прогремел еще один выстрел, потом другой, но к этому времени он уже почти протиснулся за руль. Низко пригнув голову, он почти рухнул на него и силой вдавил в пол педаль газа. Машина прыгнула вперед, затрещали выстрелы. Быстро и совсем не страшно, будто стреляли из игрушечного ружья. Вокруг, словно злые осы, запели пули, с резким щелканьем впиваясь в борта машины. Джонни вдруг услышал, как первый коп, очухавшись, принялся колотить по тротуару своей дубинкой. Это почему-то было куда страшнее, чем гремевшие над головой выстрелы. Наконец, одна из пуль попала таки в колесо. Машина резко накренилась и завиляла, как пьяная. Но Джонни крепко держался за руль. Нога его все так же давила на газ. Послышался страшный скрежет, когда он свернул. Это обод зацепил за асфальт и с визгом высек из него целый сноп искр. Джонни выскочил на дорогу, которая пересекала город из конца в конец. Выстрелы стихли. Видимо, полицейский пытался вставить новую обойму. Джонни возликовал. К тому времени, как ему удастся, он будет уже далеко. А этот идиот может палить сколько хочет. В конце концов, у него ведь не базука. Он вихрем промчался вниз до самой Плезант-авеню, гадая, не включить ли сирену. Теперь он уже не чувствовал страха. Осталось лишь приятное волнение от всего пережитого. Он чувствовал себя так, словно шампанское ударило ему в голову. Странное ощущение бесшабашной дерзости переполняло его. Припарковавшись, он незаметно выскользнул из машины и, крадучись, пробрался на Первую авеню, срезав большой угол. Добравшись до 116-й, Джонни наконец остановился и принялся гадать, что же делать дальше. Куда теперь? Назад домой? Ни за что. Туда они кинутся в первую очередь, к Синди. Нет, это небезопасно. Они наверняка появятся и там. На мгновение он замер, прислонившись к углу и внимательно вглядываясь в Третью авеню и раздумывая. Только заметив белую патрульную машину, промчавшуюся по Второй авеню, Джонни наконец решился. Надо было что-то предпринять, притом быстро. На этот раз он и не думал бежать. Впрочем, делать этого было нельзя. Он шел по улице, размеренной походкой человека, который никуда не торопится, лениво разглядывая витрины магазинов и не глядя на дорогу. Миновав большую церковь, Джонни прошел мимо огромного кинотеатра на углу Третьей авеню и продолжал идти, чувствуя себя на редкость неуютно. Со всех сторон его окружали одни белые, которые, казалось, ни на секунду не спускали с него глаз, только и подстерегая момент, когда он бросит взгляд в сторону белой женщины. Наконец Джонни свернул направо, на Лекс, и двинулся вперед, пока не оказался на углу 125-й улицы. Там он остановился и бросил быстрый взгляд в сторону Третьей авеню, затем свернул налево и двинулся в обратном направлении, в сторону Парк-авеню, миновал ее, оставив за собой Мэдисон-авеню и парк Маунт-Морриси, пересек Пятую, с каждым шагом все дальше углубляясь в Гарлем. Добравшись до Ленокс-авеню, он снова свернул направо. Теперь он шел осторожно, кидая по сторонам настороженные взгляды, ведь это как-никак была его территория. А значит, именно здесь и будут в первую очередь его искать. Джонни замедлил шаги. Он изо всех сил старался казаться обычным прохожим, но глаза, подозрительно обшаривавшие каждый закоулок, выдавали его. Джонни был начеку. В любую минуту из-за угла могла своим вывернуть полицейская машина. Наверняка копы уже сбили с ног, разыскивая его. Перед зданием синагоги на 127-й стояла большая толпа. Но сколько он ни вглядывался, полицейских рядом не было. Стало быть, какой-то митинг, с облегчением вздохнул Джонни и двинулся дальше. Он шел и шел. Сначала свернув на запад, пока не оказался на 134-й улице, потом свернул на 135-ю и вышел к зданию публичной библиотеки. Теперь он был уже недалеко от Велли и по-прежнему не знал, куда идет. Ему казалось, нет такого места, где его не станут искать. Миновав Гарлемскую больницу, Джонни вяло подумал, уж не туда ли отправили Луиса? И тут же сам удивился, с какой стати везти мертвеца в больницу. И тут, наконец, со всей ясностью понял, что Луис и в самом деле мертв, а копы гонятся за ним по пятам, потому что уверены, что это сделал он, Джонни. А ему приходится бежать, если он хочет спасти свою жизнь. Свернув на 137-ю улицу, он зашагал в сторону 7-й авеню.